Под Орионом, перед одуванчиком, уже шевелился, уже мутно набухал новый досолнечный туман. От берегов, от корней осин и засок выплывал он. Но был еще легок и нежен, тающий и невесом. Послышалось издалека. «Капитан-фотограф зовет», — подумал я. «Эх, надо возвращаться, бросать его нельзя. Я и так уж его обидел, помешал вязать. Интересно, чего это я так восстал против вязания? Ну, сидел бы себе на носу лодки и вязал. Орлов и Клара, их тоже жалко бросать. Настоящие они или поддельные, все равно друзья. Да, жалко, что я построил самую легкую лодку. Надо бы строить понадежней, покрепче. Чтоб все влезли. И Орлов, и Клара, и капитан. А так неловко получилось. Построил для себя, сам поплыл. Я развернул одуванчик, взмахнул веслом и скоро увидел свет в окнах Шуршуриного дома. Два темных куста козьей ивы, как два темных шара на берегу. «Ты куда делся?» — послышался голос, и в одном из кустов вспыхнул огонек орловской папироски. «Надоело в доме сидеть», — сказал я, — решил покататься. «А меня что ж бросил?» — послышался голос капитана-фотографа из другого куста. Этот куст был плотнее орловского, вместительней и гуще. «Да нет, что ты!» — ответил я. — А насчет вязания ты не обижайся. Вяжи сколько душе угодно. Сиди на носу лодки и вяжи. — Насчет какого вязания? — послышался третий голос из капитанского куста. Как ни странно, это была Клара. Капитан что-то забормотал ей в ответ. Я не мог расслышать. Разговор их увязал в кусту. Ясно было, что они пререкались. — Вылезай на берег, — сказал Орлов. — Пошли спать к Шурину на сеновал. «Да нет», — сказал я, — «мы дальше поплывем. Эй, капитан, садись на корабль». «Давай у Шуры переночуем», — ответил капитан, — «а завтра поплывем». «В лодке переночуем», — сказал я. «Не тяни, спускайся к воде». «Эй, вы!» — крикнула вдруг Клара. «Плывите один. Капитана я не отпущу». В капитанском кусту снова начались какие-то пререкания и взволнованный шепот. «Видал, — сказал Орлов, — она уж его не отпускает». «Ерунда, — отозвался капитан, — ничто и никто меня не удержит. Завтра после обеда поплывем». «Ну да, конечно, — иронически протянул Орлов, — завтра после обеда». «Нет, брат, не жди капитана, плыви один». «Капитан, — укоризненно сказал я, — капитан-фотограф, милый, вяжи, делай, что хочешь, только не покидай корабль. Мы ведь с тобой только вперед идем. Слушай, давай завтра. С Кларой хочется еще поболтать. И интересно, знаешь, борьба борьбы с борьбой. Может быть, ты со мной, Орлов? Да ведь я опоздал. А кто опоздал, тот опоздал. Плыви один, не теряй времени. Скоро и луна взойдет. Я шевельнул веслом, отвел лодку от берега. Одуванчик заскользил мимо темных кустов. «Ну ты что, плывешь или на месте стоишь?» — спросил Орлов. «Я не вижу в темноте». «Боюсь оставить капитана», — ответил я. «Не гидра ли она?» «Да ничего страшного», — сказал Орлов. «Все обойдется». «Ну так ты что, плывешь или стоишь?» «Я еще не знаю», — сказал я. «Я думаю, сено, про которое я совсем забыл, сено, которым наполнена была лодка, шевелилось и шуршало. Запах сухого клевера и зверобоя, подмаренника и душицы охватывал меня. Я был в середине огромного букета, собранного со всей земли». «Так ты что, плывешь или на месте стоишь?» — негромко повторил вдали Орлов. «Плывешь или стоишь? Я не вижу в темноте». Раздумывая, как мне быть, сидел я в лодке. И течение несло одуванчик вперед к покойному озеру.

Чего мне самая легкая лодка в мире, на кой она мне? Но Верьян Степанович сказал, надо поглядеть, и я приплыла. А Верьян Степановичу нельзя не доверять. Сказал, надо, значит, надо. А тут как раз его уважаемая головушка прилетала, Рыжичков поглядеть, и говорит, надо, я и приплыла. А уж потом, конечно, папашка подтвердил. А бесов я и слушать бы не стала, наплетут всегда с три короба. «Очень важно, очень важно!» — пропела Лебяжья девическим голоском. «Очень важно, одуванчик, что ты понравился папашке. Он ведь у нас неугомонный, а сердится беда. Вначале-то он тебе еловый клык подсунул и вовсе утопить хотел. Да уж потом смягчился, он отходчивый. А Шурин-то Шурка никакой не папашка, он самозванец и дурак». Карпья голова снова раздраженно захлопала губами, глаз у нее налился кровью. «Шурин, вот дубина, я его давно терпеть не могу. Только и ходит в керосиново бутылки издавать. Очень важно, очень важно!» — снова пропела Лебяжья. «Очень важно, одуванчик, что ты всем нравишься. И мне нравишься. Такой худенький, слабенький, легонький. Только этот тип, что сидит в тебе, мне не нравится. Плотный. В лодках всегда кто-то сидит», — задумчиво отзвалась рысья голова. «Неважно кто, такова лодчья судьба. Лодка сама по себе, а в ней кто-то сидит. Это жизнь. Все-таки неприятно, когда в тебе сидит черт знает кто», — забормотала Карпья. «Как-то раз этот самый Шурин-то, Шурка, попросил подвезти его в Керосиново, а в мешке-то у него полно бутылок. Я с дуру согласилась, поплыли, а бутылочки-то ляск, ляск, ляск, ляск, противно было. Этот плотный не лучше Шурина будет», — сказал Лебяжья. «Я б давно его выкинула и утопила». «Пустяки», — заметил рыси. «Утопишь, а после сядет кто-нибудь другой еще плотнее, да еще станет лодку веслом понукать». «Лодка не лошадь!» — каркнула Лебяжья. «Лодка сама по себе. Выкинь его, одуванчик, да и утопи. Сидит в тебе, только вид портит». «А Шурин-то, когда бутылки сдал, — сказала Карпья, — вздумал на обратном пути песни орать. Орал, орал, во мне-то сидячи, а после стал про каменную ногу плакать. Жалко, дескать, сиротинушку. Я б эту ногу на шею ему привязала и за борт», — сказала Лебяжья. «Пустяки, пустяки», — вздохнула рысья. «Впрочем, Шурин и мне ужасно надоел. Жалко, нога это очень тяжелая, до берега не тащить». «Да что вы все, Шурин да нога! Этот-то плотный тоже не сахар. Не мед, не мед. Можно при случае и в воду». «Очень важно, очень важно», — запела Лебяжья. «Очень важно, одуванчик, что ты лодка. Лодка — это самое свободное существо. Лодки свободнее птиц. А у птиц вечные проблемы. Кормежка, зимовки, яйца, птенцы. Я, например, никого давно уж не пускаю садиться в себя. Сама по себе плаваю». «Пустяки», — заметил рысью. «Можно быть свободным, даже если в тебе кто-то сидит. Сидит ты, пускай себе сидит. А этого плотного Лучше бы, конечно, утопить. Да ведь неудобно. Он и придумал лодку и построил. Построил. Мало ли кто чего построил. Придумал, построил, поплавал. И конец. В воду его. Чего тянуть? Уважительно. С достоинством проходил одуванчик мимо старинных лодок. Притормаживал, кланялся. И хорошо, что не сказал ни слова, хотя имел на это полное право. А действительно, зачем самой-то легкой лодке в мире попусту болтать? Ее разговор — легкость, скорость, движение. Плавно миновали мы причал, у которого стояли старые тертые лодки, ушли за поворот, и скрылся ладейный берег. А все-таки не такую уж плохую построил я лодку. Скромна, умна, нетороплива, верна. Господи, чего еще надо? Вдруг я вспомнил про край глаза. Про край-то глаза я ведь совсем забыл. А там были белые стены, башни, купола. Я б скорее глянул на лес впрямую и не увидел ни черных елок, ни белых стен, ольха да козья ива, стога да туман над лугами. Проворонил, проворонил, увлекся ладейной болтовней, а ведь, наверное, стены эти и купола было самое важное. В краю-то глаза всегда бывает самое важное. Глава 34. Разговор краями. Туман растекался от берегов реки, уходил по лугам на лесные поляны. Одуванчик плыл по течению. Он не тыкался носом в берега, обходил острова и коряги. Я так не трогал весла. Весло — это приказ для лодки. Весло — точное направление. А откуда я? Сам-то знаю точное направление. Долго мы плыли. Всю ночь. А берега реки как-то особенно не изменились. Все будто то же самое. И кусты козьи ивы, и луга, и стога. И главное — солнце. Оно поднималось медленно за туманом, розовое и молочное. Но вставало оно вроде бы там, куда вчера садилось. Неужели это так? Неужели так вертится, так крутит речка Акимка? Неужели все бежит по одному и тому же лугу? Я увидел какой-то забор на берегу, а за ним очень знакомую крышу. Шуршурина. Ей-богу, Шуршурина. Только с другой стороны. И на эту сторону он навешал сушеных грибов да соленых окуней. Огромную петлю по лесам и лугам совершила за ночь речка и снова вернула меня к дому Шурина Шуры. Ладно, хватит с меня Шуршуриных крыш. Повернусь-ка я к ней боком, погляжу краем глаза, может, пронесет, может, не заметит. «Я тебя давно поджидаю», — послышался голос. «Речка-то все кружит на одном месте, и ты тут обязательно должен был проплыть. Вот я и жду». «Край глаза», — думал я, — «вот важная штука. Вон в краю глаза виден художник Орлов. Стоит себе на берегу, усы топорщит. Интересно глядеть краем глаза. Надо как-то научиться еще и говорить». Краями. Хватит с нас этих прямых разговоров. Будем говорить краями. А ты это, наверное, не ожидал, что река так кружит, сказал Орлов. Думал, уплыл навеки, а оказался на старом месте. И Орлов засмеялся. Что ж ты молчишь-то, сказал он. Небось, не ожидал. Надо что-то ответить, думал я. Но ответить краем. Только с какого ж краю приступить к ответу? «Так что, ожидал или не ожидал?» — повторил Орлов. «А туман-то, парень, пожалуй, развеивается», — ответил я и почесал затылки.

И все-таки я как-то верил, что он выдержит весь этот чудовищный груз. Все эти рюкзаки, котелки, сарафаны, бороды, бахилы. И он держался. Когда все уселись, отошел потихоньку от берега, вышел на середину. В лодке, конечно, обязательно должен кто-то сидеть, неважно, тонет она или плывет. Капитан взмахивал веслом, обдавая нас неловкими брызгами. «Только волны не было», — сказал капитан. «Для нас волна опасна». «Какое счастливое утро!» — сказала Клара. «А я никогда в жизни не плавала на лодке». «Ты что молчишь?» — сказал Орлов и снова ткнул меня в спину. «Потонем или доплывем?» «Конечно, ясь, он и на майского жука берет», — ответил я. «Да только где возьмешь майского-то жука на исходе лета?» Борьба борьбы с борьбой. Рассказы. От друга издателя. У Коваля все талантливо, даже старший брат и его воздушная невеста. Про это будет в маленькой изумительной повести «От красных ворот». У Коваля талантливы собаки, птицы, рыбы, деревья, вода. В 70-е годы, когда российскую словесность выгладил стилевой штиль, в небольшой лагуне под названием «Детская литература» веселились, играли и пели живые, упругие токи, интонации, ритма. Это была заводь Коваля, где жила проза. Что такое настоящая божественная проза, может быть, и мало кто понимает. Но чуять ее дано талантливым читателям, которые делаются талантливыми, читая прозу Коваля. Юрия Коваля любят дети и матери детей, и даже иные отцы. У него все талантливо. Сейчас, когда я пишу о Ковале, у меня внутри пробиваются ростки таланта. Вячеслав Кабанов. Чайник. Меня не любит чайник. Тусклыми латунными глазами целый день следит он за мною из своего угла. По утрам, когда я оставлю его на плитку, он начинает привывать, закипает и разъяряется, плюется от счастья паром и кипятком. Он приплясывает и грохочет, но я тут же выключаю плитку, завариваю чай, и веселье кончается. Приходит Петрович, прислоняется к шкафу плечом. «Не платешь», — говорит Петрович. Это неприятное слово повисает в воздухе между чайником, мною и Петровичем. Мне непонятна реакция чайника. Нравится ему это слово или нет? На чьей он стороне? Со мной он или с Петровичем? «Длительный неплатеж», — говорит Петрович. Холодным взглядом чайник окидывает меня и отстраняется. Если он не с Петровичем, то и не со мной. Висящее слово его не беспокоит ему. Наплевать на мои затруднения. Он и без меня проживет. «Когда заплатишь?» — спрашивает Петрович. «Понимаешь, — объясняю я, — меня не любит чайник». «Кто? Этот, который вчера приходил? Чего это вы орали?» «Чайник, Петрович, который вот он здесь стоит, вот этот латунный». «А я думаю, чего они орут? Наверное, деньги завелись. Дай, думаю, зайду. Пора за квартиру платить». «У меня с ним странные, очень напряженные отношения», — жалуюсь я. «Он постоянно следит за мной. Требует, чтобы я его беспрерывно кипятил. А я не могу, пойми. Есть же и другие дела». «И колбаса осталась», — удивляется Петрович, глядя на стол, неубранный с вечера. До двух часов орали. Я уж думаю, как бы друг друга не зарезали. Я включаю плитку, и чайник сразу начинает гнусавить. Вот, слышишь? Погодишь, не то будет, говорю я. Петрович меня не слышит. Он слушает свой внутренний голос, а внутренний его голос говорит: чего слушает, надоело, плати, съезжай. Чайник отчего-то замолкает, бросает гнусавить и, тупо набычившись, прислушивается к нашему разговору. У Петровича я снимаю угол, в котором несколько углов. Угол, где я, где краски, угол, где чайник, угол, где шкаф, а сейчас Петрович со своим внутренним голосом, который легко становится внешним. На колбасу деньги есть, колбаска, хлеб, культурное обслуживание, орут до 4 утра, а нам преподносится неукоснительный неплатеж. Почему молчит чайник? Делает вид, что даже не слыхала кипения. Молчит, поясняю я Петрович. Нарочно молчит, затаился. И долго еще будет молчать, такой уж характер. А то сделаем, как в прошлый раз, намекает Петрович. Ну и выдержку моего чайника. Плитка электрическая раскалилась, а он нарочно не кипит. Сжимает зубы, терпит и слушает. Ни струички пара не вырывается из его носа, ни шепота, ни бульканья не доносится из-под крышки. А в прошлый раз было сделано очень плохо. За длительный 3-месячный неплатеж Петрович вынес мои холсты и рисунки во двор, построил из них шалашик и поджег. Холсты, говорят, разгорались плохо, и особенно не разгорался натюрморт с чайником. Такую уж я залепил на нем фактуру с песком и толченым кирпичом. И Петрович отбросил его, чтобы не мешал гореть бумаге. Опаленный и осыпанный пеплом, метался я по городу. Не знал, что делать. Выход был один — Петровича убить. «Слушай, что с твоим чайником? Чего он не кипит?» — говорит Петрович. Нервы у чайника натянуты до предела. Он цедит сквозь носик тонкий, как укус осы, звук. Я двигаюсь подальше. Знаю, что с моим чайником лучше не связываться. Он беспредельник. Может выкинуть любую штуку. «Эль, плитка перегорела!» — говорит Петрович и подходит к чайнику. «Осторожно!» — говорю я. «Берегись!» Петрович отдергивает руку, но поздно. Крышка срывается с чайника. Раскаленные ошметки пара, осколки кипятку летят в Петровича. Он ослепленно воет и вываливается на кухню, сует голову под кран. Чайник веселится. Плюется паром во все стороны, приплясывает, подпрыгивает и победно грохочет. Надо бы, конечно, выключить плитку. Посидеть и подумать, как же мне жить дальше? Как жить дальше, неизвестно. А чайник, ладно, пускай пока покипит. Картофельная собака. Дядька мой, Аким Ильич Колыбин, работал сторожем картофельного склада на станции Томилино под Москвой. По своей картофельной должности держал он много собак. Впрочем, они сами приставали к нему где-нибудь на рынке или у киоска с Воды. А таким Ильича по-хозяйски пахло махоркой, картофельной шелухой и хромыми спагами. А из кармана его пиджака торчал нередко хвост копченого леща. Порой на складе собиралось по 5-6 псов, и каждый день Аким Ильич варил им чугун картошки. Летом вся эта свора бродила возле склада, пугая прохожих, а зимой псам больше нравилось лежать на теплой преющей картошке. Временами на Акима Ильича нападало желание разбогатеть. Он брал тогда кого-нибудь из своих сторожей на шнурок,